17 сентября. Наше знакомство состоялось, но состоялось при самых исключительно комических условиях. Что скрываться пред собой? Я втайне очень желал этого знакомства, но если б я мог предчувствовать, что оно произойдет так, как оно сегодня произошло, я бы от него отказался. Местом действия опять-таки был сад. Я уже писал, что там есть озеро с круглым островком посредине, заросшим густым кустарником. На ближнем к дому берегу построена небольшая каменная пристань, а около нее привязана на цепи длинная плоскодонная лодка. В этой-то лодке и сидела Екатерина Андреевна, когда я проходил мимо. Держась обеими руками за борта и перегибаясь телом то на одну, то на другую сторону, она старалась раскачать и сдвинуть с места тяжелую лодку, глубоко всосавшуюся в илистое дно. На ней был матросский костюм с широким вырезом на груди, позволявшим видеть белую тонкую шею и худенькие ключицы, резко выступавшие от мускульного напряжения, и тоненькую золотую цепочку, прятавшуюся под платьем. Но я взглянул только мимоходом и, сделав полупоклон, с прежним скромным достоинством отвернулся. В это время женский голос, свежий и веселый, вдруг крикнул: «Пожалуйста, будьте так добры!» Я сначала подумал, что это восклицание относится к кому-нибудь другому, идущему сзади меня, и даже невольно обернулся назад. Но она смотрела именно на меня, улыбалась и энергично качала мне головой. «Да-да-да, вы, будьте так добры, помогите мне чуть-чуть сдвинуть эту противную лодку. У меня одной не хватает сил». Я отвешиваю самый галантный поклон, нагнув вперед туловище и слегка приподняв назад левую ногу, стремительно сбегаю к воде и делаю вторичный такой же светский поклон. «Воображаю, хорош я был». Барышня стоит в лодке, продолжает смеяться и говорит: «Столкните ее немножко, потом уж я сама справлюсь». Я берусь обеими руками за нос лодки, широко расставляю для устойчивости ноги и предупреждаю с изысканной вежливостью: «Потрудитесь присесть, мадемуазель, толчок может выйти очень сильным». Она садится и глядит на меня в упор смеющимися глазами и говорит: «Право, мне так совестно, что я злоупотребляю вашей добротой». «О, это такие пустяки, мадемуазель!» Ее внимание придает моим движениям уверенную грацию. «Я хороший гимнаст и от природы обладаю достаточной физической силой. Но лодка не двигается, несмотря на все мои старания». «Лучше не трудитесь», — слышу я нежный голосок. «Это должно быть слишком тяжело и может повредить вам. Право, мне так...» Неоконченная фраза виснет в пространстве. Сомнение в моих силах удесятеряет их. Мощное усилие, толчок, бух! Лодка летит, как стрела, и я, по всем законам равновесия, шлепаюсь ничком в тину. Когда я встаю, то чувствую, что у меня и лицо, и руки, и белоснежный китель, только что надетый в это утро, все покрыто сплошным слоем коричневой, вязкой и вонючей грязи. В то же время я вижу, что лодка быстро скользит по самой середине озера, и что со дна ее поднимается упавшая во время толчка со скамейки девица. Первый предмет, кидающийся ей в глаза — я. Неистовый хохот оглашает весь сад и сто раз повторяется в чаще деревьев. Я вынимаю платок и сконфуженно вожу им сначала по кителю, потом по лицу, но вовремя соображаю, что от этого только сильнее размазывается грязь, и моя фигура приобретает еще более жалкий вид. Тогда я делаю геройскую попытку самому расхохотаться над комичностью своего положения, и потому испускаю какое-то идиотское ржание. Катерина Андреевна пуще прежнего заливается смехом и едва может выговорить: «Уходите, уходите скорей, вы схватите простуду. Я кидаюсь, сломя голову, прочь от этого проклятого места. Но всю дорогу до самого дома в моих ушах звенит беспощадный, несмолкаемый хохот. Капитан, увидев меня, только руками развел. «Хорош, нечего сказать. Где это вас угораздило?» Я ему ничего не ответил, захлопнул дверь своей комнаты и с озлоблением поворотил два раза ключ. Увы, теперь все и навеки потеряно. Постскриптум. Хороша она или дурна собой? Я так был погружен в свое геройство, казнись, казнись, несчастный, что даже не успел путем вглядеться в нее. А, впрочем, не все ли равно? Завтра во что бы то ни стало еду в полк, хотя бы для этого пришлось притвориться больным. Здесь я своего позора не переживу.